Глава 15. Лучший друг 2. В той своей жизни Сергей, ныне упрятанный в тело Игоря, не так часто летал самолетами, а уж бизнес-классом ни разу. Широкие сиденья, свобода движения, комфорт. Откуда-то из глубин сознания всплыло чувство собственного превосходства. Вот она, красивая жизнь. Привыкай, как говорится. Довольный собою, в предвкушении скорой встречи с родным городом и любимой женщиной, Игорь растекся в кресле, счастливый, как ребенок. В овальном иллюминаторе проплывали барашки облаков, подкрашенные снизу закатным солнцем в розовый и оранжевый цвета. Действительно, красивая жизнь. Из розовых грез Игоря вырвал громкий шепот стюардессы. «Я не знаю, что с ней делать. Позеленела вся, дышит через раз». «Ну а я что могу?» Также шепотом отвечала ей старшая бортпроводница, стоявшая к Игорю спиной. Он видел ее идеальную, волос к волосу, прическу под красной пилоткой. «Не в кабину же ее садить. Здесь свободных мест нет. И куда ее понесло на 9-м месяце? Не хватало еще родить на высоте». Обе девушки вышли в сторону второго салона к проблемной пассажирке, а Игорь вновь заерзал в кресле. Удовольствие от комфорта исчезло. Его сместило смутное чувство вины и стыда. Так бывало раньше, когда он ездил в автобусе на сидящем месте, а рядом вставал кто-то постарше или женщина любого возраста. Потому-то он и предпочитал всегда ехать стоя, чтобы не попадать в неловкую ситуацию. Но сейчас совсем другая история. Он это место купил. Купил за большие деньги. Игорь вновь уставился в иллюминатор, но облаков уже не было видно. Во все стороны расползлась фиолетовая темнота. Посопев еще некоторое время в неравной борьбе с собственной совестью, взращенной мамой-учительницей старой советской закалки, Игорь нажал кнопку вызова стюарда. «Надеюсь, мне это зачтется. Пиши плюс в карму, Лиля», — буркнул он себе под нос. Подошла та самая старшая стюардесса с идеальной прической. «Чем могу помочь?» «Я тут нечаянно услышал. Там у вас в эконом-классе женщине плохо. Беременная, да? Вы говорили про 9-й месяц. Я бы хотел помочь». «А, вы тоже доктор? В салоне есть врач. Пока медицинская помощь не нужна. Но мы будем иметь в виду. Спасибо большое». «Нет-нет, вы не поняли», — поспешно ответил Игорь. «Я не медик. Я хочу уступить беременной место здесь. В бизнес-классе ей будет вольготнее». Тонкие шелковые ниточки идеальных, как прическа бровей, удивленно поползли вверх, сместив красную пилотку сантиметра на 2 назад. «Вы уступаете место? Серьезно?» Бортпроводница моргнула и быстро вернулась к прежним идеальным настройкам. «Вообще-то это было бы чудесно. У нее большой, уже очень большой живот. Она не помещается в кресло, давит по бокам. И ноги отекли ужасно. Спасибо вам. Сейчас приведу ее. Я распоряжусь, чтобы ланч вам подали из бизнес-класса. И все остальное, конечно, заказывайте здесь. Ручную кладь можете оставить». «Нет!» — испуганно вскрикнул Игорь. «Вещи я заберу с собой. И ланч не надо. Будущей маме надо хорошо питаться. Я обойдусь, не переживайте». Он встал, потянулся к багажному отсеку за заветной сумкой, уловив краем глаза удивленный взгляд соседа. Уже не первый раз в этой коротенькой новой жизни он чувствовал себя таким значимым, способным удивлять и влиять на чьи-то судьбы. Раньше такого опыта у Сергея не было, и новые ощущения волновали его молодую душу. Беременная действительно оказалась, ну, очень беременной. Бледная, с одышкой, с ногами-тумбочками, она едва протискивалась в проходе между рядами. Игоря благодарила с всхлипами и подвываниями, пытаясь ухватить его за руки своими распухшими пальцами. А вот такого Игорь Сергей не любил никогда. И потому, улыбнувшись натянуто, поторопился в привычный ему эконом-класс, обнимая обеими руками свою невзрачную спортивную сумку, пахнувшую деньгами. Стюардесса проводила его, указав на место рядом с окном. Она что-то еще говорила про одеяло и про напитки, но Игорь не слышал ее. Не слушал. На соседнем с ним кресле, прижав ноги в сторону, чтобы пропустить Игоря, сидел Сашка. Сашка Нефедов, тот самый, его лучший друг. Игорь сел рядом, пристегнулся, потом отстегнулся, поняв, что это не обязательно сейчас. Повернулся к Сашке, хотел сказать что-то, но из уст выпало лишь сдавленное «Здравствуйте». Тот дежурно улыбнулся и кивнул, беззвучно произнеся губами приветствие. Игоря распирало, хотелось обнять, растормошить, расспросить друга обо всем, а он вынужден был молчать, глотая слова и эмоции, запечатывая их внутри. Сашка Нефедов был молчуном по жизни. Он и со своими-то не очень охотливо разговаривал. А что бы с чужаками? Игорь Сергей это знал и судорожно соображал, как вступить в диалог, чтобы не спугнуть, чтобы наверняка. Беспомощно оглядываясь по кругу, он наткнулся взглядом на глянцевый журнал, торчавший из кармана впереди стоявшего кресла. «Не упусти свой шанс», — прочитал он яркий слоган к рекламе мужского парфюма. «Очередной знак от Лили?» Игорь достал журнал, слоган был в точку. «Такой шанс упускать нельзя!» «Сашка, братан, родная душа!» «Игорю очень надо вернуться с ним в прежние отношения!» «Да и разве это не ближайший путь к Марине?» Не заявится же он к ней домой завтра. А вот Сашка мог бы их познакомить заново. У Сашки в руках был точно такой же журнал. Игорь скосил глаза, разглядывая страницу, которую читал друг. Долистал свой до нужного разворота. Конечно, вот оно. Статья о рыбалке, о лучших местах России для спортивной ловли. Сашка – заядлый рыбак. Он обожает Байкал. Сколько раз он таскал Сергея и на подледный лов зимой, и на щучку летом, и на хариуса. Вот о чем он способен разговаривать часами. О Байкале и рыбалке. Тема нашлась, осталось правильно зайти в нее. Игорь собрался духом, покряхтел чуток, откашлялся и как можно спокойнее произнес. «Про Байкал пишут, интересно». Он приподнял журнал, показывая статью. «Ни разу не был. Еду порыбачить как раз. Всю жизнь мечтал». Сашка кивнул, но промолчал. «Вот только куда именно, не знаю. Байкал ведь большой. Нет никого знакомых в Иркутске. Сам поехал наобум. Вы не рыбачите?» «Угу». Снова кивнул Сашка, никак не поддаваясь. «Рыбак рыбака видит издалека». Уже совсем отчаявшись, нелепо пошутил Игорь и сник. «Потому стороной и обходит», — вдруг откликнулся Сашка малоизвестным продолжением поговорки. Игорь замер. С одной стороны, сказанная фраза больше, чем «угу», почти диалог, а с другой как-то двусмысленно прозвучало. «Мест хороших у нас много», — включился наконец Сашка, смягчаясь. «Можно в Усть-Кутский район, на Куту. Я там сам много раз бывал. Еще на Фролиху можно. Хотя это заповедная зона, и добраться туда непросто. Да и сам Байкал чего стоит?» «Да...» — расплылся в улыбке Игорь Сергей. «Столько читал про него, что, кажется, уже бывал там». «Ну нет...» — отмахнулся Сашка. «Пока сами своими глазами не увидите, не поймете. Байкал — это чудо, жемчужина мира. Меня Сашей звать». Оставшиеся 3 часа полета они разговаривали о Байкале, о рыбалке, о горах и восхождениях, в которых был силен Сергей когда-то. В походы он таскал своего закадычного друга, нагрузив того, как ослика, походным инвентарем. Игорь Сергей знал, чем зацепить Сашку, подсовывал важные воспоминания, фирменные словечки и общие на двоих идеи. Когда самолет пошел на посадку, друзья по прошлой жизни обменялись телефонами и договорились обязательно встретиться на земле, а еще лучше у вод священного моря Байкал. Есть контакт. Расставшись с Сашей в аэропорту, Игорь взял такси и поехал в самую большую гостиницу, какую он знал. В Ангару, что в историческом центре его маленького города. Он ехал по утреннему Иркутску, приветствуя знакомые улицы, дома, магазины. И те озорно улыбались ему в ответ, пуская в лицо солнечных зайчиков, отраженных от витрин и окон. Люди, деревья и даже бродячие собаки на улицах казались такими родными и близкими, что хотелось обнять их всех. Сколько он отсутствовал? Ведь не больше месяца прошло, а истосковался по родному городу, словно не был тут вечность. Он вдруг понял, что любит Иркутск почти как человека, и не надо ему никакой Москвы, и уж тем более Новой Зеландии.